избранные статьи из книги «Правдивая игра богатого папы». Среди бесчисленных книг о том, как стать богатым, я считаю мусором те, где основной доход авторов поступает от продажи этих книг или гонораров за лекции. Если автор утверждает, чтобы стать богатым, нужно знать то-то и то-то, но сам зарабатывает, передавая эту информацию, даже если содержание основано на опыте реальных миллионеров, это всего лишь инструмент для личного обогащения, лишенный искренности. Именно поэтому я скептически отношусь к книге Роберта Киосаки «Богатый папа, бедный папа». Наблюдая за так называемыми инфлюенсерами, продвигающими идеи о том, как стать богатым на YouTube, я вижу, как они через фирмы по продвижению комментариев заполняют отзывы положительными откликами, чтобы продавать свои курсы и лекции. Чем это отличается от мошенничества? Настоящий богатый человек, передающий свой опыт, не стал бы брать за это деньги. Он бы распространял свои знания бесплатно, чтобы способствовать созданию общества, где все живут лучше. Почему же они взимают такие высокие суммы? Потому что сами еще нуждаются в деньгах. У меня есть предложение для настоящих богатых людей. Если уж вы хотите делиться своим опытом через книги или лекции, направляйте 100% доходов от этого на благотворительность или делайте это бесплатно. Разве тогда мир не станет лучше?